Дезил нашел Харрис, и они посмотрели его на свет. «У меня сейчас нет прислуги», — объяснила она. «Женщина приходит раз в неделю». В буфетной они нашли рюмки и штопор в столовой. «Ну, как сойдет?» — с тревогой спросила хозяйка, когда Дезил попробовал вино. «Превосходный Харрис! Это правда, Билл знает толк в винах, я нет». Они начали говорить о Билле. Он женился на этом милом создании в июле. У него хорошая работа в архитектурном бюро в соседнем городе. Он поселился в Грентли-Грин в августе, а в сентябре зачислился рядовым кавалеристом в Йеменскую часть. Через 2 часа Дезил вышел из дома и вернулся к машине. Коннелли послушно сидели на своих местах с живыми свидетельствами неотразимой силы любви. «Ну и долго же вы, мистер, — сказала Дорис, — мы совсем заледенели. Мы выходим?» «Нет». «Мы не будем уродовать этот дом?» «Нет, Дорис, этот нет. Я везу вас обратно». Дорис блаженно вздохнула. «Тогда ничего, что мы так замерзли, раз нам можно вернуться с вами». Когда они вернулись в Мелфи, и Барбара снова увидела детей в холостяцком крыле, ее лицо вытянулось. «Ах, Дезил, — сказала она, — ты подвел меня, не совсем так. Преттимен Партриджи умерли. Я знала, что с ними что-то случилось, но как же долго ты ездил? Я встретил подругу, точнее, подругу одной моей подруги, очень славная девушка. Думаю, ты должна что-нибудь для нее сделать. Как ее зовут? Видишь ли, я так и не узнал. Но вот ее мужа зовут Билл. Он кавалеристом в одном полку с Фредди. Чья жена подруга? Мэри Николс. Никогда не слыхала. Это моя старая любовь. Нет, честное слово, Бэб, она тебе понравится. Что ж, пригласи ее на обед. Барбара была отнюдь не в восторге. Слишком многих приятельниц Дезила она знала. Уже пригласил. Беда только, у нее нет машины. Ты не будешь возражать, если я за ней съезжу? Милый, у нас просто нет на это бензина. Можно воспользоваться дополнительным? Милый, я так не могу. Это же не имеет никакого отношения к устройству эвакуированных. Хочешь — верь, хочешь — не верь, Бэб, имеет. Морозы отпустили, снег сходил. Колони Бок, Левшоп Хит, Чобен Коммон и прочие небольшие, поросшие утесником и кустарником полигоны между шоссейными дорогами Сурея, клочки дикой земли, обозначенные на указательных знаках буквами ББ, а на географических картах учебное поле номер такой-то, вновь вылезли на свет Божий после краткого периода заснеженной красоты. «Можно двигать дальше с тактической подготовкой», — сказал командир части. 3 недели подряд они чертили взводные схемы и ротные схемы. Капитан Мейфилд решал себе досуга, изыскивая способы превращения в поле боя тех немногочисленных акров закрытой болотистой местности, которые находились в его распоряжении. С точки зрения солдат, все схемы отличались одна от другой лишь расстоянием от лагеря до учебного поля и расстоянием, которое приходилось преодолевать перед прекращением огня. Потом 3 дня подряд командир части выезжал с начальником штаба в броневике. Каждый имел при себе полетку. «Организуем батальонные учения», — говаривал капитан Мейфилд. Его солдатам было все равно. «Это наши первые батальонные учения. Крайне необходимо, чтобы каждый в роте был на высоте». Алстер мало-помалу постигал новые разновидности языка. Существовал простой язык с неизменным повторением непристойного присловия при каждой фразе. На нем говорили его собратья-солдаты. Этот нечего было изучать. Но существовал еще язык, на котором говорили офицеры, и иногда они обращались на этом языке к нему. Когда капитан Мейфилд впервые спросил его: «Вы на высоте, Трампингтон?» Он решил, что имеется в виду его положение на местности. А он в ту минуту стоял в траншее по колено в воде, в каске, украшенной орляком, так велел ему Смолвут из взводной.